Процент жира в теле – наиболее точный критерий здоровья и долголетия. Процент жира в теле – это еще более точный показатель для оценки здоровья и риска заболеваний, связанных с образом жизни. В отличие от индекса массы тела или объема талии, процент жира учитывает соотношение жировой и безжировой массы тела, что позволяет более детально оценить состояние организма. Исследования показывают, что избыточный или, наоборот, слишком низкий процент жира в теле может существенно влиять на продолжительность и качество жизни. Почему процент жира в теле важен? Жировая ткань выполняет множество функций, от запаса энергии до регулирования гормонов. Однако ее избыток, особенно в виде висцерального жира, связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, метаболического синдрома и воспалительных процессов. Недостаток жира же может нарушить гормональный баланс, иммунитет и работу внутренних органов. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждает, что процент жира в теле более точно коррелирует с рисками для здоровья и смертностью, чем индекс массы тела или объем талии. Он учитывает индивидуальные различия в телосложении, такие как мышечная масса, которая может завышать индекс массы тела у спортсменов. Нормы процента жира в теле. Рекомендации по проценту жира зависят от пола, возраста и уровня физической активности. Для женщин. Отличная форма – 18-24%. Допустимый уровень – 25-31%. Избыточный уровень – более 32%. Для мужчин. Отличная форма – 10-18%. Допустимый уровень – 19-24%. Избыточный уровень – более 25%. Эти значения могут варьироваться в зависимости от возраста. У пожилых людей допускается более высокий уровень жира из-за естественного снижения мышечной массы. Как измерить процент жира в теле? Существуют разные методы измерения процента жира, от высокоточных, требующих специального оборудования, до домашних, доступных каждому. Биомпедансный анализ. Этот метод использует слабый электрический ток, проходящий через все тело. Жировая ткань имеет более высокое сопротивление электрическому току, чем мышцы, из-за разного содержания воды. Устройство анализирует сопротивление и рассчитывает процент жира, а также другие параметры – мышечная масса, уровень воды и висцеральный жир. Преимущества. Простота и скорость. Анализ можно провести за несколько минут. Доступность. Биомпедансные весы или устройства есть во многих фитнес-центрах, клиниках и даже в бытовых версиях. Комплексные данные. Помимо процента жира, вы узнаете состав тела. Недостатки. Результаты могут быть неточными из-за уровня гидратации, времени суток и других факторов. Устройства разного уровня точности. Бытовые модели менее надежны, чем медицинское оборудование. Советы по проведению биомпедансного анализа. Проводите измерения утром натощак. Избегайте интенсивной физической нагрузки и употребления алкоголя за 24 часа до теста. Используйте одно и то же устройство для отслеживания прогресса. Калиперометрия – измерение жира складками кожи. Калиперометрия – это доступный и достаточно точный способ оценки подкожного жира с помощью специального устройства – калипера. Преимущества. Низкая стоимость. Достаточно высокая точность при правильном проведении. Независимость от внешних условий, например, уровня гидратации. Недостатки. Требует практики для точного измерения. Оценивает только подкожный жир, игнорируя висцеральный. Если вы хотите узнать, из чего состоит ваше тело, свой процент жира, калиперометрия – лучший способ. Для этого используется калипер – небольшой инструмент, который измеряет толщину кожных складок. Не пугайтесь, это проще, чем кажется. Что вам понадобится? Калипер. Можно купить онлайн за небольшую цену, а может быть, у вас есть штангенциркуль. Его тоже можно использовать. Немного терпения и помощник, чтобы было удобнее. Как это сделать? 1. Расслабьтесь и встаньте ровно. 2. Помощник защипывает кожную складку в ключевых местах, например, на трицепсе, бедре или животе. 3. Используйте калипер, чтобы измерить толщину складки в миллиметрах. 4. Проведите измерение в каждой точке несколько раз и запишите средний результат. Какие точки измерять? У мужчин – грудь, живот, бедро. У женщин – трицепс, живот, бедро. Как понять результаты? Сложите все измерения и сравните с таблицей. Например, если сумма ваших складок 45 мм, то у мужчины в возрасте 30 лет это примерно 15% жира, что считается нормой. Чтобы интерпретировать результаты измерений, используйте таблицу. Она показывает, какая суммарная толщина кожных складок соответствует проценту жира. Например, если вы мужчина 35 лет, а сумма ваших складок 38 мм, это примерно 14-18% жира, что считается нормой. Теперь вы знаете, как измерить и оценить свой процент жира, индекс массы тела и окружность талии. У вас есть четкое представление о текущем состоянии вашего тела. Эти показатели не просто цифры. Они помогают понять, что происходит внутри организма и куда нужно двигаться, чтобы достичь здоровья и стройности. Но чтобы изменить что-то, важно понимать, как устроено хранение энергии в нашем теле и как организм управляет своим весом и запасами энергии. Понимание основ. Как наш организм управляет энергией. Каждое изменение в нашем теле, будь то похудение, набор мышечной массы или поддержание текущего веса, напрямую связано с тем, как организм хранит и использует энергию. Углеводы, жиры и белки – это наши главные источники топлива и строительные материалы. Но знаете ли вы, что организм хранит их в разных резервуарах и использует по-разному в зависимости от ситуации? Чтобы достичь здоровья и стройности, важно понять, как эти процессы происходят. Почему углеводы обеспечивают нас быстрой энергией, но хранятся в ограниченном количестве. Почему жиры – это наш стратегический запас? А как же белки, которые в первую очередь служат строительным материалом, но тоже могут стать источником энергии в критических ситуациях? В следующей части мы разберем, как именно наш организм устроил свои энергетические хранилища и что это значит для управления весом. Это знание поможет вам не только понять, от чего зависит ваш вес, но и найти наиболее эффективные стратегии для его изменения. Часть третья. От чего зависит наш вес и как его можно изменить? Понимание того, как организм использует свои энергетические запасы, помогает не только объяснить текущий вес, но и выбрать правильный темп и методы для его изменения. Ведь управлять весом – это не просто тратить калории, а понимать, какие из батареек вы используете и как они влияют на ваше здоровье. Углеводы – любимая быстрая батарейка организма. Углеводы – это основной источник энергии для организма, особенно для мозга и мышц. Они обеспечивают быстрый доступ к энергии, но при этом их запасы в теле довольно ограничены. Как углеводы запасаются в теле? Глюкоза в крови. В крови всегда содержится небольшое количество глюкозы, необходимой для питания мозга и поддержания жизнедеятельности. Норма глюкозы в крови составляет 3,9-5,5 ммоль на литр. Это примерно 5 граммов глюкозы в 5 литрах крови, меньше чайной ложки. Если бы глюкоза в крови постоянно не пополнялась из пищи или запасов гликогена в печени, то мозг бы израсходовал ее за час. На сутки ему нужно примерно 120 грамм глюкозы. Гликоген – оперативно-тактический запас энергии. Гликоген – это уникальная форма хранения углеводов в организме, своего рода энергетическая копилка. Он играет ключевую роль в поддержании уровня энергии, особенно во время физической активности или при недостатке поступающих с пищей углеводов. Где хранится гликоген? 1. Печень – энергетический регулятор. В печени у обычного человека содержится около 150 граммов гликогена. Этот запас служит для поддержания уровня глюкозы в крови, чтобы постоянно обеспечивать мозг и другие органы энергией. Печеночного гликогена хватает примерно на сутки в условиях нормальной активности. Если глюкоза не поступает из пищи, организм использует этот резерв для поддержания жизненно важных функций. 2. Мышцы – локальное депо энергии. Мышцы у среднестатистического человека хранят примерно 200 граммов гликогена. Однако у тренированных спортсменов запасы могут значительно увеличиваться и достигать 400-500 граммов благодаря адаптации к нагрузкам и углеводной загрузке. Мышечный гликоген расходуется только локально, то есть в тех мышцах, где он хранится. При легких нагрузках гликоген расходуется медленно. При интенсивной активности его запасы могут полностью исчерпаться за несколько часов. 3. Общий запас. Суммарное количество гликогена у обычного человека составляет около 350 граммов, что эквивалентно 1400 килокалориям энергии. У спортсменов эта цифра может достигать 600-650 граммов, 2400-2600 килокалорий, что позволяет дольше поддерживать высокую производительность. Гликоген и вес. Гликоген имеет способность связывать воду. 1 грамм гликогена удерживает около 3 граммов воды. Это приводит к заметным колебаниям веса. При углеводной нагрузке вес может увеличиться на 1-2 килограмма за счет воды. При низкоуглеводной диете или интенсивных тренировках вес быстро снижается. Однако эта потеря веса обусловлена в основном выведением воды, а не жира. Такое похудение часто воспринимается как успех, но оно временно. Например, длительная пробежка или тренировка может сжечь до 500 граммов гликогена и освободить 1,5 килограмма воды, что приведет к снижению веса на 2 килограмма. Однако, как только вы восполните гликоген, вес вернется. Гликоген и сжигание жира. Сжигание жира тесно связано с уровнем гликогена. Пока запасы гликогена в организме полны, организм будет использовать его как основной источник энергии. Лишь когда гликоген истощается, организм начинает активно использовать жиры в качестве топлива. Это происходит при длительных нагрузках или на фоне дефицита углеводов в рационе. Важно помнить, что снижение веса за счет гликогена – это не жиросжигание. Чтобы добиться устойчивого похудения, необходимо сочетать контроль питания и физическую активность. Как увеличить запасы гликогена? Тренировки и правильное питание помогают накапливать больше гликогена. Регулярные тренировки стимулируют мышцы к увеличению их энергетических резервов. Углеводная загрузка перед соревнованиями позволяет максимально наполнить гликогеновое депо. При восстановлении запаса гликогена после интенсивных нагрузок организму требуется 24-48 часов, при условии, что рацион богат углеводами. Однако, если поступление углеводов превышает потребности организма, их излишки будут преобразованы в жир. Гликоген – это основной источник быстрой энергии, необходимый для поддержания активности и здоровья. Умение управлять его запасами помогает не только улучшать спортивные результаты, но и лучше понимать колебания веса. Помните, гликоген важен для энергичности, но для долгосрочного похудения необходимо сжигать жир, что возможно только после истощения гликогена. Жиры. Стратегический запас. Жиры являются главным резервом энергии в организме человека, благодаря своей высокой энергетической плотности. 1 грамм жира дает 9 килокалорий, что более чем в 2 раза превышает калорийность белков или углеводов. Это делает жиры идеальным долговременным хранилищем энергии. Они обеспечивают выживание в условиях дефицита пищи и поддерживают жизненно важные функции организма даже при длительном голодании. Уникальный случай Ангуса Барбьери. Жизнь на собственном жире. Ангус Барбьери – шотландец, чей случай стал знаковым примером выживания на жировых запасах. В 1965 году, будучи 27-летним мужчиной, он весил 207 килограмм и страдал от ожирения. Под наблюдением врачей он добровольно решил отказаться от пищи, чтобы сбросить вес. Его голодание продолжалось 382 дня. Это сделало его случай официально зафиксированным в книге рекордов Гиннесса. Во время голодания Барбьери пил воду, чай, кофе и принимал витамины для предотвращения дефицита микроэлементов. Однако основным источником энергии для его организма был жир, накопленный за годы избыточного питания. Как организм выживает на жировых запасах? 1. Преобразование жиров в энергию. Жировые запасы, хранящиеся в виде триглицеридов в жировой ткани, расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Глицерин может превращаться в глюкозу и питать мозг. Жирные кислоты окисляются в митохондриях клеток, высвобождая энергию. 2. Кетоз – альтернативное топливо. При длительном голодании, когда уровень глюкозы в организме падает, печень начинает производить кетоновые тела из жирных кислот. Кетоны становятся основным источником энергии для мозга и других органов, что позволяет организму экономно использовать оставшиеся запасы глюкозы. 3. Замедление обмена веществ. Чтобы сохранить энергию, организм снижает скорость метаболизма, уменьшая энергозатраты на жизненно важные функции. Результаты голодания Барбери. За время голодания Ангус Барбери похудел на 125 кг, снизив вес до 82 кг. После завершения голодания он вернулся к сбалансированному питанию и смог сохранить достигнутый вес в течение нескольких лет. Выводы из феномена Барбери. 1. Жиры – ключевой резерв энергии. Этот случай подтверждает, что жировые запасы могут поддерживать организм в течение длительного времени. 2. Жизненно важна медицинская поддержка. Подобное голодание возможно только под строгим контролем врачей, чтобы избежать дефицита микроэлементов и других опасных последствий. 3. Баланс в питании важнее экстремальных мер. Хотя этот случай показывает, на что способен организм, длительные голодовки не подходят для большинства людей и могут быть опасны. Поддержание здоровья требует систематического подхода, а не экстремальных решений. Жировая ткань играет ключевую роль в выживании, но ее управление – это не борьба, а настройка. Рациональное питание и регулярная физическая активность помогают достичь баланса без необходимости бросать вызов природе. Инсулин, кетоз и кетодиеты. Современная популярность кетодиеты как будто продолжает идею, заложенную в феномене Барбери, использовать жир как топливо в длительной перспективе. Только для этого не нужно голодать, а нужно экстремально ограничить углеводы, чтобы в рационе их было не более 20-50 граммов. Основу рациона кетодиеты составляют жиры 60-75% и белки 20-30%, а углеводы предполагается полностью исключить. Такое питание переводит организм в состояние кетоза, при котором основным источником энергии становятся кетоновые тела, образующиеся из жиров в печени. Это создает метаболические условия, при которых организм переключается с сжигания глюкозы на расщепление жира, как собственного, так и поступающего с пищей. Во многих случаях кетодиета помогает снизить вес за счет уменьшения аппетита и активного липолиза, стабилизирует уровень сахара и инсулина в крови, дает ровный энергетический фон без резких скачков, может быть полезной при инсулинорезистентности, метаболическом синдроме, эпилепсии и других состояниях. Теоретическая база кетодиеты опирается на так называемую инсулиновую теорию ожирения, согласно которой повышенный уровень инсулина – основная причина накопления жира, в первую очередь из-за частых приемов пищи и избытка углеводов. Однако стоит отметить, что эта теория, несмотря на огромную популярность и многочисленность последователей, оставляющих положительные отзывы, не относится к области доказательной медицины. Ее распространение во многом связано с усилиями популяризаторов, таких как доктор Джейсон Фанк, канадский нефролог, автор книг-бестселлеров о голодании и кетопитании, а также создатель популярных видеоканалов и подкастов. Пожалуй, еще большую известность в интернете имеет один из наиболее активных сторонников кетодиеты доктор Берг. В то же время стоит заметить, что ни доктор Фанк, ни доктор Берг не являются учеными в академическом смысле и никогда не проводили собственных исследований. Они опираются на интерпретацию научных работ, чаще всего на эксперименты Джорджа Кехилла, американского физиолога, который в 1960-х годах провел фундаментальные исследования в области голодания, кетоза и метаболизма. Кто такой Джордж Кехилл? Годы жизни 1927-2012. Профессия – врач-физиолог, профессор Гарвардской медицинской школы. Область исследований. Физиология голодания, метаболизм глюкозы, кетоз, роль инсулина и глюкагона. Кехилл стал известен благодаря уникальным экспериментам на добровольцах, которые в условиях медицинского контроля голодали до 40 дней. Он тщательно изучал, как в организме человека меняется уровень глюкозы, кетонов, инсулина, жирных кислот и других метаболитов при полном отказе от пищи. Этот ученый внес большой вклад в науку. 1. Доказал, что при длительном голодании организм переходит на кетоны как основной источник энергии. Кехель описал, как печень начинает синтезировать кетоновые тела из жира, чтобы обеспечить энергией мозг, когда глюкоза истощается. 2. Показал, что уровень инсулина резко снижается при голодании. 3. При этом организм начинает активно расщеплять жир и использовать его в качестве топлива. 4. Создал модель метаболического перехода от глюкозного к жировому обмену. Его работы стали основой концепции метаболической гибкости, способности организма переключаться между различными источниками энергии. Важно подчеркнуть, Кехель не был сторонником кетодиеты и не пропагандировал ее. Он был ученым, занимавшимся фундаментальной физиологией. И хотя его исследования легли в основу идей, на которых строится инсулиновая теория ожирения, его идеи и популярная инсулиновая теория не одно и то же. Джордж Кехель никогда не заявлял, что инсулин полностью блокирует выход жира. Глюкоза запирает жир в адипоцитах. Ожирение – это исключительный результат высокого уровня инсулина. Такие интерпретации – это пересказ его исследований в упрощенной форме, не отражающий настоящей физиологии, что на самом деле происходит в жировой клетке. Да, инсулин подавляет липолиз, но не запирает жир. Инсулин снижает активность гормон-чувствительной липазы, фермента, расщепляющего триглицериды на жирные кислоты. Но это подавление временное и обратимое и зависит от соотношения инсулина к другим гормонам, в основном к адреналину и глюкагону. Даже при повышенном инсулине, если энергетический дефицит сохраняется, жир все равно выходит из адипоцитов в кровь и используется для энергетических нужд. Нет механизма, который запирает жир. Это не дверной замок. Это динамический процесс, зависящий от множества сигналов и идущий разными путями. Глюкоза идет в адипоциты по своим транспортерам, и это не мешает выходу жира. Транспорт жиров отдельный, и глюкоза не блокирует их. То есть глюкоза и жиры используют разные транспортные системы, и одна не может запереть другую. Кому кетодиета действительно может помочь? Несмотря на противоречивое отношение некоторых экспертов к кетодиетам, в некоторых случаях она действительно может быть полезной, особенно если подходить к ней осознанно и под медицинским наблюдением. Прежде всего, речь идет о людях с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью. У таких людей организм теряет чувствительность к инсулину, и после приема углеводов уровень глюкозы и инсулина может оставаться повышенным не час-полтора, как в норме, а на протяжении нескольких часов или даже целых суток. Для таких людей ограничение углеводов и создание временных периодов низкого уровня инсулина действительно может принести пользу. Улучшить чувствительность к инсулину, снизить уровень глюкозы, запустить липолиз, уменьшить воспаление и общее метаболическое напряжение. Однако людям с нормальной чувствительностью к инсулину кетодиета, скорее всего, не даст никаких ощутимых преимуществ. Если через час-полтора после приема пищи у вас нормализуется уровень глюкозы в крови, съели ли вы зеленый салат с оливковым маслом или плитку шоколада, значит ваш инсулиновый отклик адекватный и эффективный. Инсулин выделяется в нужном количестве, быстро снижает уровень сахара и не блокирует использование жира как источника энергии. В этом случае переход на кетодиету может быть избыточным, неудобным и ненужным. Кетодиета – это не универсальное решение, а инструмент, полезный в конкретных метаболических состояниях, особенно при инсулинорезистентности и нарушениях углеводного обмена. Но здоровому человеку с устойчивым метаболизмом она не дает уникальных преимуществ и может быть просто одной из возможных стратегий питания, наряду с другими сбалансированными подходами. В таком случае, если вам нравится жирная пища, она вас хорошо насыщает, помогает не переедать, это вполне может быть приемлемым решением. При этом стоит помнить о некоторых противопоказаниях. Заболевание печени. Печень играет ключевую роль в синтезе кетонов. Панкреатит из-за высокой жирности рациона. Заболевание почек. Избыток белка и продуктов кетогенеза может усиливать нагрузку на почки. Беременность и лактация, особенно на ранних сроках, когда важен стабильный глюкозный обмен. Нарушение пищевого поведения. Кето может усиливать навязчивый контроль за питанием. Подростковый возраст. Период активного роста требует сбалансированного питания с достаточным количеством углеводов. Кроме того, у некоторых людей на кетодиете наблюдаются негативные побочные эффекты – усталость, раздражительность, неприятный запах изо рта, запоры, нарушение сна, нехватка микроэлементов. Это часть так называемого кетогриппа, особенно в первые недели адаптации. Кетодиета – это не волшебство, а инструмент. Как любой мощный инструмент, она может как помочь, так и навредить. Все зависит от того, в чьих руках она находится и насколько грамотно используется. Если кетодиета применяется по показаниям, под наблюдением специалиста, с пониманием механизмов, она может дать отличные результаты. Но если следовать за слепой модой, копировать блогеров или исключать углеводы на всякий случай, результат может быть обратным. Не выбирайте питание по идеологии, выбирайте по показаниям. Ваш метаболизм – образ жизни. Физическая активность и цели должны быть в центре любой стратегии. Кетодиета – не единственный путь к здоровью, но в некоторых случаях при правильном применении вполне рабочий. Как жиры запасаются в теле? Жиры хранятся в виде триглицеридов в жировых клетках – адипоцитах. Основное депо жировой ткани следующее. 1. Подкожный жир распределяется по всему телу и служит теплоизоляцией. 2. Висцеральный жир окружает внутренние органы и участвует в обмене веществ, но его избыток вреден для здоровья. 3. Внутримышечный жир хранится внутри мышц и используется при интенсивной физической нагрузке. Энергетическая ценность жировой ткани. Хотя чистый жир содержит 9000 килокалорий на 1 килограмм, жировая ткань состоит не только из жира, но и из воды и белков. Реальная энергетическая ценность 1 килограмма жировой ткани составляет примерно 7700-8300 килокалорий. Запасы жира и их влияние на вес тела. В норме жировые запасы составляют 12-18% массы тела у мужчин, 20-25% массы тела у женщин. В патологических случаях жировая ткань человека может составлять более 50% массы тела. Это сопоставимо с жировыми запасами крупных морских млекопитающих, у которых жир выполняет жизненно важные функции, сохраняет тепло, обеспечивает плавучесть и служит энергетическим резервом в условиях холода и длительных миграций. У китов и моржей жир составляет в среднем 30-45% массы тела, тогда как человек весом 600 кг может иметь 300-350 кг жировых отложений, что эквивалентно запасу 2 300 000 – 2 500 000 килокалорий. В истории зафиксированы три случая такого экстремального ожирения. Джон Брауэр Минах из США – 635 кг, Халид бин Махсен Шари, Саудовская Аравия – 610 кг, Мануэль Урибе, Мексика – 597 кг. Такое ожирение в дикой природе у сухопутных животных невозможно, и люди с таким ожирением могут выживать только благодаря цивилизации, но не способны самостоятельно нормально передвигаться, часто живут прикованными к кровати или едва могут перемещаться по дому. Для транспортировки требуются специальные устройства, и даже госпитализация становится сложной медицинской операцией. Это пример того, как цивилизация изменила естественные механизмы регуляции энергии в теле человека. То, что когда-то служило средством выживания в условиях избыточного питания и малоподвижного образа жизни, превратилось в угрозу для жизни. Особенность адипоцитов. Жировые клетки не только увеличиваются в размере, но и способны делиться. После похудения количество жировых клеток остается неизменным, они лишь уменьшаются в объеме. Как распределяется жир в нашем теле? Жировая ткань в организме человека распределяется неравномерно. У каждого из нас есть места, где жир любит накапливаться больше, и места, где его почти нет. Это зависит от множества факторов – пола, генетики, гормонов и даже рецепторов, которые регулируют процессы накопления и сжигания жира. Подкожный жир – альфа- и бета-рецепторы. Жировая ткань, расположенная под кожей, активно участвует в обмене веществ. Каждая жировая клетка имеет рецепторы, которые определяют, как быстро она будет отдавать или запасать жир. Эти рецепторы делятся на два типа. Альфа-рецепторы тормозят расщепление жира, замедляя процесс липолиза. Они преобладают в зонах, где жир накапливается особенно упорно, например, в области живота у мужчин или в бедрах и ягодицах у женщин. Бета-рецепторы Ускоряют липолиз, помогая быстрее расщеплять жир. Их больше в местах, где жир откладывается менее активно, например, на предплечьях и голенях. Именно из-за этого распределения люди замечают, что худеть в одних местах проще, а в других сложнее. Почему жир накапливается неравномерно? Жир распределяется по телу в соответствии с нашими гормональными и генетическими особенностями. У мужчин избыточный вес обычно откладывается в области талии и живота. Это так называемый висцеральный жир, который окружает внутренние органы. У женщин жир накапливается преимущественно в бедрах, ягодицах и области груди. Это связано с репродуктивной функцией. Такие запасы энергии нужны для вынашивания и кормления ребенка. В местах, где кожа активно сгибается и растягивается, например, в области локтей, жировая ткань практически отсутствует. Это связано с тем, что жир в этих местах мешал бы нормальной подвижности. Можно ли сжигать жир локально? Один из самых популярных мифов – возможность локального сжигания жира, например, убирая жир с живота упражнениями на пресс. На самом деле, организм сжигает жир равномерно по всему телу, в зависимости от общего дефицита калорий. Однако зоны с преобладанием альфа-рецепторов теряют жир медленнее, так как процесс липолиза в них замедлен. Тем не менее, есть способы ускорить этот процесс. Интенсивные тренировки повышают общий расход энергии, активируя бета-рецепторы. Правильное питание помогает поддерживать общий дефицит калорий, что ведет к уменьшению жировых запасов. Массажи и локальное воздействие, хотя они не сжигают жир напрямую, могут улучшить микроциркуляцию и лимфоток, что косвенно помогает расщеплению жира. Можно ли изменить дислокацию жира? Изменить генетически заданное распределение жира крайне сложно, так как это определяется нашими гормонами и наследственностью. Однако надо знать следующее. Силовые тренировки помогут изменить общий внешний вид тела, добавив мышечный тонус в проблемных зонах. Гормональная терапия может повлиять на распределение жира, но это серьезный шаг, который требует медицинского наблюдения. Общий контроль веса помогает минимизировать объем жировой ткани в проблемных зонах. Жир в нашем теле – это не просто лишний вес, а важный энергетический и защитный ресурс. Понимание того, как он распределяется, поможет эффективнее управлять процессом похудения и осознанно подходить к своему здоровью. Белки – основа жизни и ключ к стройности. Белки – это не просто макронутриенты, а фундамент, на котором строится все наше тело. Они – кирпичики наших мышц, костей, кожи, волос, внутренних органов, ферментов и гормонов. Белки выполняют огромный спектр функций – от передачи сигналов между клетками до создания защитных барьеров. В этом их главная функция, но они тоже содержат энергию батарейки, когда-то перешедшей от глюкозы, которая получила ее от солнца. Поэтому, хотя энергетическая функция белков вторична, они все-таки выполняют и эту функцию. Хранение белков. Есть ли у организма депо? В отличие от углеводов и жиров, которые имеют свои хранилища, у белков нет такого резерва. Организм не откладывает белки про запас. Вместо этого он поддерживает минимальный оперативный пул аминокислот в крови и тканях, который пополняется из пищи и за счет обновления клеточных белков. Пул аминокислот – это своего рода оперативный резерв. Он обеспечивает организм аминокислотами для построения новых белков, ремонта тканей и ферментативных реакций. В норме уровень общего белка в крови составляет 6-8 грамм на децилитр, что соответствует примерно 30-50 граммам белков на весь объем крови. Именно этот показатель отражается в анализах под названием «общий белок в крови». Белки как источник энергии. Запасной план организма. Хотя основная задача белков строительная, они также могут служить источником энергии. В нормальных условиях белки обеспечивают около 10% от общего расхода энергии. При дефиците калорий, например, при голодании или строгих диетах, организм начинает расщеплять белки мышц и органов для поддержания жизнедеятельности. Это приводит к потере мышечной массы, что нежелательно как с точки зрения здоровья, так и для тех, кто стремится похудеть, сохранив стройное и подтянутое тело. Процесс расщепления белков сопровождается сопровождается выделением азота, который выводится через почки в виде мочевины. Именно поэтому при высоком потреблении белка важно поддерживать водный баланс, чтобы не перегружать почки. Белки и влияние на вес. Мышцы, состоящие из белков, это метаболически активная ткань. Даже в состоянии покоя мышцы расходуют калории, поддерживая базовый уровень обмена веществ. Чем больше мышечной массы, тем выше базовый метаболизм. Например, у людей с развитой мускулатурой организм тратит больше энергии даже на простые действия, такие как дыхание и поддержание температуры тела. Наращивание мышечной массы – один из самых эффективных способов не только увеличить расход калорий, но и улучшить композицию тела, сделать его подтянутым и рельефным. Почему белки важны при похудении? При снижении веса важно, чтобы организм сжигал жир, а не мышцы. Это возможно при соблюдении следующих условий. Вы получаете достаточное количество белка с пищей. Рекомендуемая норма для похудения – 1,5-2 грамма белка на каждый килограмм веса тела. Вы включаете в тренировочный режим силовые упражнения, которые помогают сохранить и нарастить мышечную массу. Белки помогают сохранить чувство сытости, что делает их незаменимым помощником в борьбе с лишним весом. К тому же организм затрачивает больше энергии на переваривание и усвоение белков, чем жиров или углеводов. Этот эффект называется термическим эффектом пищи и дополнительно повышает расход калорий. Белки – это не только строительный материал, но и активный участник процессов похудения и поддержания здоровья. Если вы хотите добиться стройного, подтянутого тела, ваш рацион должен быть богат качественными белками из разных источников – мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых и орехов. Белки – это фундамент, на котором строится не только ваше тело, но и ваша новая жизнь. Баланс и осознанность в питании. В этой главе мы разобрали, как углеводы, жиры и белки хранятся и используются в нашем теле, с тем, чтобы понять, как они влияют на наш вес. Эти макронутриенты – фундаментальные кирпичики нашей энергии, здоровья и физической формы. Каждый из них играет свою уникальную роль. Углеводы служат быстрым источником энергии, жиры обеспечивают долгосрочное хранение, а белки становятся строительным материалом для всех тканей и органов, поэтому правильное питание заключается не в исключении чего-то из рациона, а в правильном балансе нутриентов. Углеводы важны, но их излишки превращаются в жиры. Жиры необходимы, но их избыток – это неиспользованные запасы. Белки незаменимы для построения тела, но при недостатке калорий даже они могут пойти в печь. Они – крайне важный элемент питания, но слишком большое количество белков может создать излишнюю нагрузку на почки, которые выводят азот из организма. В балансе нутриентов заложена не только наша фигура, но и общее ощущение здоровья, энергии и уверенности. Гидратация и похудение. Почему вода – секрет быстрых изменений веса? Итак, есть три способа запасти энергию, и каждый из них увеличивает наш вес. Но есть и четвертый способ увеличить вес, хотя при этом энергия не запасается. Это гидратация, то есть уровень воды в теле. Поскольку тело состоит на 60-70% из воды, то изменив этот показатель всего на пару процентов, мы можем заметить значительные колебания веса. Вода – это невидимый дирижер, управляющий всеми процессами в нашем организме. Она участвует в обмене веществ, работе мозга, мышц, терморегуляции и даже влияет на наш внешний вид. Именно вода является причиной резких изменений цифр на весах, которые мы наблюдаем ежедневно. Вы наверняка замечали, что после сытного ужина с соленой пищей весы утром показывают пару лишних килограммов. Это не жир, а вода, которую организм удерживает из-за избытка соли и гликогена. Или наоборот, после интенсивной пробежки на жаре вы теряете 1-2 килограмма. Невозможно за столь короткий срок сжечь столько жира. Это просто ушла вода. Например, профессиональные боксеры перед боем сбрасывают до 10-15 килограмм за неделю. Используя бани, мочегонные средства и ограничивая соль и углеводы. Бодибилдеры поступают так же, чтобы добиться максимальной рельефности мышц. Однако такие методы – это не похудение, а манипуляция водным балансом, которая может быть опасна для здоровья. Неспроста мочегонные средства запрещены антидопинговыми агентствами в спорте. Колебания веса из-за воды. Я часто взвешивался по несколько раз в день и наблюдал, как меняются цифры. Утром вес минимален. За ночь организм теряет воду через дыхание и пот. После еды вес увеличивается, а после тренировки или бани уменьшается. Это естественные колебания связаны с изменением уровня воды в организме, а не с реальным изменением жировой массы. Важное правило. Чтобы объективно следить за динамикой веса, взвешивайтесь в одно и то же время суток, желательно утром, натощак и после посещения туалета. Рекордсмены похудения за неделю. Если вы видите истории о том, как люди сбрасывают 10-15 кг за неделю, знайте, большая часть этого веса – вода. Первые недели любой диеты показывают впечатляющие результаты, но это связано с истощением запасов гликогена и выводом связанной с ним воды. Каждый грамм гликогена удерживает примерно 3 грамма воды, поэтому на низкоуглеводной диете вес уходит быстро. Однако это не должно вводить вас в заблуждение. Реальное жиросжигание требует времени. Водный баланс и его влияние на организм. Что такое водный баланс? Вода распределяется по всему телу. Она содержится в клетках, крови, лимфе, межклеточной жидкости. Организм постоянно регулирует поступление и выделение воды через почки, легкие, кожу и пищеварительную систему. Роль воды в организме. Транспортировка веществ. Вода доставляет питательные вещества, кислород и гормоны к клеткам. Выведение отходов. Через воду из организма удаляются токсины с мочой и потом. Регуляция температуры. Пот охлаждает тело при перегреве. Смазывание суставов. Суставы и межпозвоночные диски нуждаются в воде для амортизации. Последствия недостатка воды. Потеря 1-2% воды от массы тела снижает физическую и умственную работоспособность. Потеря более 5% приводит к головным болям, усталости и серьезным нарушениям. Вода и аппетит. Многие люди путают жажду с голодом, так как центры в мозгу, отвечающие за эти ощущения, находятся близко друг к другу, и организм может путать исходящие от них сигналы. Если вы чувствуете легкий голод, попробуйте выпить стакан воды. Возможно, этого будет достаточно, хотя это сработает не всегда и не у всех. Как вода помогает контролировать аппетит? Выпитый перед едой стакан воды заполняет желудок и помогает активизировать центры насыщения. Достаточный уровень гидратации улучшает метаболизм на 3-5%, что способствует похудению. Вода и физическая активность. Почему важно пить воду при тренировках? Во время физической активности тело теряет жидкость через пот, а вместе с ней электролиты. Недостаток воды приводит к ухудшению работы мышц, снижению выносливости и повышенному риску травм. Рекомендации по гидратации. За 2 часа до тренировки выпейте 400-600 мл воды. Во время тренировки пейте по 150-250 мл каждые 15-20 минут. После тренировки восполняйте потерянную жидкость из расчета 500-700 мл воды на каждый килограмм потери веса. Не бойтесь пить воду во время еды, чем иногда пугают нас блогеры. Ваш организм обладает способностью адаптироваться. Желудок выработает ровно столько желудочного сока, сколько нужно для переваривания пищи, независимо от того, пьете вы воду или нет. Наоборот, вода может даже облегчить процесс. Она помогает размягчать пищу, улучшает ее расщепление и делает прием пищи комфортнее, особенно если вы едите продукты, богатые клетчаткой. Организм всегда регулирует уровень кислотности так, как требуется, чтобы пищеварение шло эффективно. Вода, соль и углеводы. Соль удерживает воду. Натрий – ключевой элемент, который регулирует водный баланс в организме. Он связывает воду, помогая поддерживать ее распределение между клетками и внеклеточной жидкостью. В среднем 1 грамм соли может задерживать около 100 мл воды в организме. Хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от состояния здоровья и потребления соли. Почему соль не враг, а друг? Все яд и все лекарство зависит от дозы. Соль сама по себе не вредна. Проблемы начинаются, случается, когда ее потребление превышает рекомендованные нормы. Избыток соли может приводить к повышению артериального давления, отекам и дополнительной нагрузке на сердце и почки. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что снижение потребления соли на уровне популяции способствовало заметному снижению уровня артериального давления и рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это не значит, что соль нужно полностью исключать. Натрий жизненно необходим организму, и вот почему. 1. Регуляция водного баланса. 2. Натрий помогает поддерживать нормальное распределение воды между клетками и тканями. Это важно для предотвращения обезвоживания и обеспечения правильной работы организма. 3. Работа нервной системы. 4. Натрий участвует в проведении нервных импульсов. Без него мозг и мышцы не могли бы эффективно взаимодействовать. 5. Сокращение мышц. 6. Натрий – важный элемент для работы мышечной системы. Он поддерживает баланс электролитов, что особенно важно при физической активности. 7. Кислотно-щелочной баланс. 8. Натрий помогает поддерживать правильный уровень водородного показателя в организме, предотвращая излишнюю кислотность. 9. Высасывание питательных веществ. 10. Соль участвует в процессах всасывания глюкозы и аминокислот в кишечнике, что важно для питания клеток. Рекомендации по потреблению соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в сутки. Примерно 1 чайная ложка. Это количество обеспечивает организм необходимым натрием, при этом не перегружая систему. Важно помнить, что соль содержится не только в том, что мы добавляем в блюдо. Ее много в полуфабрикатах, хлебе, консервах, сырах и других обработанных продуктах. Поэтому контроль потребления соли – это не только вопрос отказа от солонки, но и внимательное отношение к составу продуктов. Поддержание баланса соли – это искусство. Достаточное количество натрия помогает организму функционировать эффективно, а его избыток может стать источником проблем. Все дело в мере и осознанности. Гликоген и вода. Связь с потерей веса у спортсменов. Гликоген – это основной запас углеводов в нашем организме, который хранится в печени и мышцах. Каждый грамм гликогена связывает примерно 3 грамма воды. Это объясняет, почему организм теряет так много воды при истощении запасов гликогена, особенно во время интенсивной физической активности, как, например, в соревнованиях Ironman. Почему гликоген теряется? Во время длительных физических нагрузок, таких как триатлон, тело активно использует гликоген в мышцах и печени для выработки энергии. В начале активности преимущественно используются углеводы, так как они являются быстрым источником энергии. По мере истощения гликогена тело переходит на использование жировых запасов, но это происходит постепенно. Как это связано с водой? Когда организм расходует гликоген, связанная с ним вода также высвобождается и выводится следующими способами. 1. Моча. Организм избавляется от лишней жидкости. 2. Пот. Важный механизм терморегуляции во время нагрузки. 3. Дыхание. При интенсивном дыхании выделяется влага. Таким образом, потеря гликогена напрямую приводит к потере воды. Например, если спортсмен сжигает около 500 грамм гликогена, это может привести к потере до 1,5 килограммов воды только за счет разрушения молекул гликогена. Почему теряется так много веса? На Ironman или других длительных соревнованиях спортсмены теряют вес не только за счет гликогена и воды, но и по иным причинам. 1. Потоотделение. В жарких условиях потеря пота может достигать 2-3 литров в час. За 10-12 часов это может составить 10-12 литров жидкости. 2. Использование жиров. Хотя жиры не связаны с водой так, как гликоген, они тоже постепенно сжигаются, особенно на поздних этапах нагрузки. 3. Выведение солей. С потом теряются соли, что может усиливать потерю воды. Пример. Потеря 7-8 кг за соревнование. Гликоген. Если спортсмен использует около 400-500 грамм гликогена, это приводит к потере 1,5-2 кг воды. Пот. При интенсивной нагрузке и жаре потеря через пот может составить 6-8 литров воды. Соли и электролиты. Выведение натрия и других минералов увеличивает обезвоживание. Важность восполнения запасов. Потеря 7-8 кг веса за день соревнований – это огромная нагрузка на организм. Спортсмены знают, что такое снижение связано не с потерей жира, а с истощением запасов гликогена и воды. Поэтому на соревнованиях так важно постоянно пить изотоники, чтобы восполнять жидкость и электролиты, и потреблять углеводы, чтобы поддерживать уровень гликогена. Такая потеря веса – это естественная реакция организма на интенсивные нагрузки, но она полностью обратима. После соревнований организм восполнит запасы гликогена и связанную с ним воду, и вес вернется к исходному. Поэтому такая потеря веса – это временный эффект, а не показатель жиросжигания. Сколько воды нужно пить? Рекомендуемая норма воды – 30-35 мл на каждый килограмм веса. Например, человек весом 70 кг должен выпивать 2,1-2,4 литра воды в день. Но потребности могут меняться в зависимости от уровня физической активности, температуры и влажности воздуха, содержания соли и белков в рационе. Мифы о воде. Миф 1. Надо пить строго 8 стаканов воды в день. Потребность в воде индивидуальна и зависит от массы тела, уровня активности, климата и состава рациона. Например, человеку, который активно занимается спортом или живет в жарком климате, потребуется больше воды, чем офисному сотруднику в прохладном помещении. Миф 2. Чай и кофе обезвоживают организм. Кофеин действительно обладает легким мочегонным действием, но он не настолько значителен, чтобы нейтрализовать поступление жидкости из чая или кофе. Эти напитки все равно вносят вклад в общий баланс жидкости, особенно если употребляются регулярно. Миф 3. Если вы не чувствуете жажду, значит воды вам хватает. Жажда – это уже сигнал легкого обезвоживания. Лучше пить воду регулярно, не дожидаясь этого сигнала. К этому часто добавляют совет ориентироваться на цвет мочи. Светло-желтая моча – показатель нормальной гидратации. Темно-желтая моча может указывать на обезвоживание. Этот метод может быть полезным, но помните, что некоторые продукты, например, свекла и витамины, могут временно изменять цвет мочи.